В половине третьего, от обеда в шумной трапезной с двумя длинными столами, где за порядком следил восседавший на возвышении писец, подкидыши выходили на прогулку в сопровождении непременного воспитателя. Прогулка совершалась с гигиенической целью. Однако совет депутатов, управлявший школой, стремился достичь в этом коллективном физическом упражнении чего-то большего. Писец обращал внимание детей на уличные сцены, на работы простолюдинов, задавал вопросы и сам же исправлял и объяснял неправильные или неясные ответы. «Клеменсио, кем ты хочешь быть, когда закончишь школу?» Жеребец отвечал, не колеблясь: «Погонщиком мулов». «А сумеешь ты отличить мула от лошака?» Товарищи подсказывали. «Они оба помеси, оба помеси!» Но этот верзила либо не слышал, либо из-за страсти перечить решительно отвечал: «Мул, длинноухий! Придется тебе углубить свои познания, если ты и впрямь собираешься стать погонщиком». Шли они быстро, шеренгой подвое, в своей деревенской форменной одежде, кто положив руку на плечо напарника, кто сам по себе. Встречные смотрели на них с сочувствием и бормотали: «Вот идут подкидыши». Строго говоря, они, горожане, своими подаяниями помогали существованию приюта и гордились им. Приютские дети шли по старой дамбе и выходили на новую, рядом с большим мостом, и, пройдя по мосту, поднимались по склону Марукесы, где в землянках и бараках жила беднота. По дороге на Вильянублу они видели караваны мулов, нищих и куда-то спешивших всадников. Когда спускались со склона, Тито Альба, напарник Сиприано, толкнул его локтем и потихоньку сказал: «Погляди на жеребца, как он на прогулке теребит свою палку, свинья эткая!» Сиприано наивно раскрыл глаза. «Какую такую палку?» — спросил он, глядя на сгорбившегося жеребца, который пыхтя орудовал правой рукой под полой кафтана. Тито Альба ему объяснил. Сиприано внимал, затаив дыхание, с той же любознательностью, с которой слушал слова писца. Он начинал понимать, что кроме краткого общения с ребятами в Санторини, жил под стеклянным колпаком и совсем не знает жизни. Мина, исходя из наилучших побуждений, отгородила его от остального мира. Они спускались по Корродери со старой площади, когда писец, прихрамывавший на правую ногу после пройденной половины лиги, объявил им, что они зайдут навестить одного из бывших учеников. Братство не оставляло без внимания и детей, которые прошли через его класс. В тесной пристройке нижнего этажа дома номер 16 находилась мастерская столяра. Большинство товарищей Сиприано, знавшие цель этой инспекции, собрались кучками возле водоема. Столяр с длинной клочковатой бородой оттачивал брусок дерева на ручном токарном станке, который приводил в действие паренек лет 15. Пахло смолой и опилками. Столяр вежливо поздоровался с писцом и, обменявшись с ним несколькими словами, отвел его с пареньком в комнату и оставил одних. Через заросшее паутиной окошко виднелся двор, загроможденный кучками деревянных досок и бревен. Учитель сел на табурет столяра и заговорил с пареньком как бы по секрету: «Чувствуешь себя хорошо, Элисео?» «Хорошо, Дон Лусио. Работаешь усердно? Помогаешь Дону Моисесу?» «Ну да, конечно, он меня хвалит. Еды дают вдоволь». Элисео широко улыбнулся. «Вы же меня знаете, Дон Лусио, я никогда не наедаюсь досыта. А наградные?» «Всегда дает, каждое воскресенье». «А ремеслу учишься? Как ты считаешь, сумеешь научиться?» «Еще бы! Конечно! Если я буду слушаться Дона Моисеса, он обещает в 29-м году сделать меня подмастерьем». «Так скоро?» — так он говорит. Немного дальше, на улице Тонариес, уже вблизи школы, писец посетил другого бывшего ученика, отданного в науку кожевнику. На улице сильно воняло красками и кожей. Беседа была подобна предыдущей. за исключением того, что в этом случае ученик предъявил длинный перечень обид. Кормят плохо, постельное белье не меняют, не дают положенных наградных. Писец все это запоминал и сказал, что уладит дело, поговорит с депутатами братства, у которых хранится копия контракта. Через 2 месяца после поступления в школу Сиприано поручили неделю собирать подаяние для заведения, которое в основном поддерживалось благотворительностью. Это задание было нелегким и сложным. На заре Сиприано приготовил маленькую тележку, запряг ослика Бласа и отправился с деткой и толстяком Клаудио в поход по городу. Детка с самых первых дней привлек внимание Сиприано. Он тогда сказал толстяку Клаудио: «У детки девчачье лицо». Да, лицом он похож на девчонку, но он хороший паренек. Детка знал город лучше, чем 2 остальных, и каждое утро он без колебаний вел тележку от школы к задам лазарета Милосердия. Мигель Карлик, дежуривший у входа и у морга, уже знал их. «Нынче, мальчики, трупов нет, вы свободны, гуляйте», — говорил он своим визгливым голосом. Или в другой день: «Есть один нищий и один казненный, возьмете обоих?» Сиприано, ничтоже сумняши, собрал трупы на плечо и укладывал на дощатое дно тележки. Так же поступал он с досками и подставками для надгробий, с кирками и лопатами. Толстяк Клаудио удивился его силе. «Эй, недомерок, откуда у тебя сила берется? В жизни не видал такого доходягу!» Сиприано тыкал пальцем в его жирное брюхо. «Какая бы сила была в сале, то ты был бы чемпионом. Смотри!» Он засущивал доверху рукав кафтана и показал длинный красивый бицепс, настоящий мускул атлета. «Ух ты! Да у него тут прямо шар! Ты видел, детка? У недомерка тут настоящий шар!» Зачастую Мигель Карли кротко их укорял. «Ну, ребята, не спорьте зря. Нынче есть покойники во дворе церкви Сан-Хуана. Давайте, двигайте!» Детка брал вожжи, и тележка тарахтя ехала к улице Империаль вблизи Худаи. Как только приезжали на место, Сиприано соскакивал с тележки, сооружал помост посреди улицы и клал на него 2 трупа. У мальчиков была заготовлена испытанная временем формула, чтобы взывать к милосердию прохожих, и Сиприано с большим чувством произносил ее. «Братья, вот перед вами тела 2 несчастных, которые перешли в лучшую жизнь, не познав блага дружбы», — говорил он. «Не откажите им ныне вправе на клочок освященной земли. Господь наш велел нам быть братьями Сирова и грешника, и лишь тогда, когда мы увидим в них самого Христа, мы получим в грядущем воздаянии небесное блаженство. Помогите предать земле этих несчастных». Некоторые прохожие подходили к трупам и клали на поднос возле тележки 2 мороведи. 3 школьников сменялись по очереди. То один, то другой обращался с призывом к милосердию горожан. Порой, как делал Сиприано, они вставляли в текст новые фразы, придуманные для пущего драматического эффекта. «Они не ведали любви ближних своих», или «Они никогда не прислушивались голосу Господа», или «Они жили заброшенные, как бездомные собаки». Сиприано чувствовал, что последняя фраза, где покойников сравнивали с собаками, трогала скорее сердца женщин, чем мужчин. И, напротив, на мужчин больше действовало утверждение, что эти несчастные не имели возможности слышать голос Господа. Время от времени детка, толстяк и Сиприано, выстроившись в ряд позади тележки, пели летанию за покой усопших. Толстяк Клаудио запевал начало, 2 других подтягивали. «Святая Мария, молись за нас! Святая Матерь Божья, молись за нас! Святая Дева из Дев, молись за нас! Святой Михаил, молись за нас!» Окончив молитву, они некоторое время стояли молча, 3 позади тележки. Если Сиприано вдруг замечал, что приближается группа женщин, он за могильным голосом взывал: «Братья, окажите милосердие этим несчастным, которые не ведали сладких чувств братства и жили заброшенные, как бездомные собаки». Женщины прекращали болтовню, и бросали мелкие монеты на поднос, после чего толстяк, воодушевленный подаянием, снова заводил ту же песню. «Братья, окажите милосердие этим несчастным!» Продержавшись час, а то и больше на этой позиции, Сиприано снова погружал трупы на тележку, детка вел ее дальше, и они сооружали могилку на улицах Уэльгас, Сурадорос и Старая Дамба, чтобы повторить там тот же ритуал. В конце концов хоронили тела при церкви, указанной Мигелем Карликом, и, возвратясь в школу, клали в ящик для подаяний в капелле все, что получили в городе. Собиратели подаяний завершали обход уже затемно, когда колокола созывали на молитву за души чистилища. Медленные, печальные звуки колоколов звучали со всех городских колоколен, оповещая, что наступил, как говорили, час покойников. Сиприано упадал на свою кровать совершенно обессиленный. Продолговатое помещение спальни с двумя рядами узких кроватей освещалось небольшой лампой, которую писец гасил перед уходом. Из окон без занавесок струился от реки белесый отсвет, а зимой было так холодно, что толстяк Клаудио клялся, будто когда он проснулся, его ресницы были слипшимися от ини. Один лишь жеребец раз-другой крякнет, все прочие настолько уставали к ночи, что, натянув белые сорочки, молча валились на своей кровати и мгновенно засыпали. Поэтому Сиприано в последнюю ночь той недели, когда он собирал подаяние, очень удивился, услышав шепот, передававшийся из одного конца спальни в другой, от кровати к кровати, вроде пароля. Он услышал, как Тито Альба, лежавший в кровати напротив, явственно прошептал: «Детка, тебя жеребец требует». В белесом свете окон появилась тень, двигавшаяся туда, откуда начинался шепот. Затем в углу, где стояла кровать жеребца, заскрипели пружины, а тем временем в спальне раздавались тихие восклицания и приглушенные смешки. Немного спустя тень прошла по спальне в обратном направлении, и воцарилась тишина. На следующее утро Сиприано спросил у Тито Альбы, что там жеребец делал в спальне с деткой. Тито посмотрел на него своими выпуклыми глазами с короткими веками. «Слушай, недомерок, это правда, что ты с луны свалился, или ты прикидываешься?» Больше он ничего не сказал, и Сиприано обратился к толстяку Клаудио. «Можешь себе представить, — отвечал тот, — жеребец, когда ему приспичит, зовет детку. Детка больше всех в школе смахивает на женщину». Завершил объяснение Хосе по кличке Деревенщина. Деревенщина был родом из края сосняков и не умел скрывать ни свои деревенские повадки, ни свою глупость. Это был совсем простодушный и наивный паренек. Он с трудом запоминал молитвы, а в испанских диктантах едва мог правильно написать 4 слова подряд. Но товарищем он был честным и словоохотливым. Сиприано спросил у него, почему детка терпит издевательство жеребца. Ответ был ясен. Достаточно было посмотреть на лицо деревенщины. «Так ведь жеребец командует», — объяснил он. «Ты разве не заметил, что после писца главный у нас жеребец?» На уроках латыни прошел слух, что завтра занятия не будет, так как стоятся похороны. Молитвы подкидышей в городе высоко оценили. Хор их голосов, уже утративших детское звучание, но не ставших еще голосами взрослых, был для многих горожан желанным сопровождением для перехода в мир иной. В завещаниях часто встречалось распоряжение, чтобы похоронный обряд сопровождался за щедрый взнос хором школьников. Одетые в форму мальчики в начищенных башмаках из овечьей кожи, построившись попарно с факелами в руках, провожали усопшего к месту его последнего упокоения. Так совершалось погребение дворянина дона Томаса де ля Колина, который в своем завещании просил подкидышей молиться за него в обмен на жирный куш в школьную казну. Писец сообщил ученикам о щедром подаянии покойного и призвал их не жалеть сил и породеть об усердном заступничестве. Сокрушенными лицами и зажженными факелами подкидыши сопровождали тело покойного, напряженно прислушиваясь к песнопениям клириков «Мизерере» и «Де профундис». смилуйся, и из глубин за покойные молитвы. Войдя в храм, они образовали кружок возле гроба, простояли всю заупокойную службу, и когда закончилось чтение молитв, писец приподнял палочку и задал тон для начала. «День гнева! День гнева, день решения! В прах рассеет все творения, рек давит силой древней, сколько страху всем нам будет, как судья от сна разбудит, строго все грехи обсудит, трубный глаз покроет стоны, встанут мертвых легионы, все предстанем перед троном». По окончании мессы, во время погребения покойного, на клиросе подкидыши запели литанию о заступничестве всех святых. В их хоре выделялся звучный мелодичный голос Тито Альбы. «Святой Петр, молись за нас! Святой Павел, молись за нас! Все святые апостолы и евангелисты, молитесь за нас!» Пока подкидыши тянули литанию, народ, теснясь, подходил к родственникам покойного выразить соболезнования. В храме стоял тяжелый запах, смесь людского пота, дыма факелов и запах тления погребенных там. Но над всей этой ее долью вибрировала контральта Тито Альбы. «Чтобы всем благодетелям нашим вечное благо даровал, просим тебя, услышь нас, чтобы плоды земные давать нам и сохранять соизволил, просим тебя, услышь нас, чтобы всем верующим усопшим вечный покой дать соизволил, просим тебя, услышь нас, чтобы внять нам соизволил, просим тебя, услышь нас». Кантилена школьников смолкла, и тогда, как заключение, общий хор и причетники запели последнюю заупокойную молитву. «Избавь меня, Господи, от смерти вечной в тот грозный день, когда стрясутся небо и земля, пока ты будешь судить род людской огнем». Подкидыши, отходя от алтаря, низко кланялись родственникам дона Томаса Д'Акулино и направлялись один с другим к выходу, поднимая факелы над своими головами. Сиприану, идя в общем строю, даже не заметил своего дядю Игнасио, пока не очутился рядом с ним и не почувствовал его руку на своем плече. От этого прикосновения Сиприану вздрогнул. В доне Игнасио он видел бессловесного родственника, который также никогда не смел взглянуть прямо в глаза своему брату. Человек он был добрый, но какого-либо решительного шага от него нечего было ожидать. И все же Сиприан уловил понимающие взгляды, которыми обменялись дядя и писец. И когда его товарищи погасили факелы и построились шеренгой для возвращения в школу, он пошел позади, чуть поодаль, вместе с дядей. Дон Игнасио слегка наклонился к нему. «Доволен ты школой? Тебе нравится учиться?» Сиприан молча кивнул, чтобы не запнуться при ответе. Он не видел оснований доверять дяде. «Конечно!» Это отец подослал его. Голос дона Игнасио зазвучал еще более мягко. «Не знаю, известно ли тебе, что я возглавляю попечительство, управляющее этой школой, и состою членом братства, которому она принадлежит. Да, так говорят, конечно, я знаю. Но ты не знаешь, что на последнем собрании комиссии депутатов мне передали благоприятный отзыв о тебе. Ты первый в изучении закона Божьего, латыни и в письме. Выделяешься на занятиях по счетным таблицам. Безупречно ведешь себя, вежлив и дисциплинирован. Как ты полагаешь, может ли быть отзыв более лестным?» Мальчик пожал плечами. «Все это очень важно, Сиприан», — продолжал дядя. «Раз дело так обстоит, я непременно должен поговорить с твоим отцом и изложить ему все обстоятельства. Ты хотел бы оставить школу и вернуться домой?» Решительность мальчика удивила дона Игнасио Сальседу. «Нет, — сказал Сиприану, — мне нравится в школе, у меня здесь есть друзья». «Вот это и беспокоит меня, сынок. Твои товарищи — дети без родителей, невоспитанные, необразованные. Впрочем, ты сам знаешь, что тебя ожидает в дальнейшем. Еще 2 года в этих классах, а потом ремесленная работа, которую ты изберешь и так до самой смерти, таково твое будущее. Я могу также поступить в муниципальную грамматическую школу, — возразил мальчик. — Все зависит от моего аттестата. — Это верно, Сиприано. — Я вижу, ты все разузнал. И еще не забудь про центр классической латыни, если решишь стать священником. Ты бы хотел стать священником? Мальчик помахал в воздухе погасшим факелом, потом стал опираться на него, как на трость. Сперва он отрицательно покачал головой, а потом решительно отрезал. — Нет. — А доктором юриспруденции? — У тебя хорошая голова, ты освоил латинскую грамматику, бегло пишешь по-испански. Мог бы со временем стать ученым-законоведом. Отец оставит тебе в наследство немалое состояние, да и то, что принадлежит мне, тоже будет твоим. Но деньги надобно облагораживать. Деньги сами по себе не так уж важны, тем паче, если не приобретены собственным трудом. Они вышли из полевых ворот и направились к новому кварталу, Тенариас, в глубине которого находилась школа. Сильно пахло кожей и красками. Между городской стеной и домами квартала серебрилась излучина Писуэрги. Сиприано поднял глаза, посмотрел на розовое, безбородое лицо дона Игнасио. — Я не знаю, — сказал он наконец, — еще много времени впереди, мне надо подумать. — Вот и хорошо. Спешить, сломя голову, незачем, поразмысли хорошенько. 2 года быстро пролетят, быстрее, чем тебе кажется, и надо, чтобы к этому времени ты принял решение. Они свернули за последний угол, и тут дон Игнасио поспешно сказал: — У меня к тебе, Сиприано, одна просьба. Пусть твой отец не знает ни о нашей встрече, ни о нашем разговоре. Ему этого ничего не надо знать. Он тебе пишет? — Нет, — ответил Сиприано. Прощаясь, дон Игнасио заколебался. Сиприано уже не ребенок, чтобы его поцеловать. Вдобавок он, Игнасио, для него почти незнакомый человек. Он взял мальчика за плечи, слегка наклонился, потом выпрямился, отпустил Сиприано и протянул ему руку с перстнем. Ему хотелось бы проститься по-другому. — Прощай, Сиприано, — сказал он, — продолжай учиться. Пользуйся познаниями дона Лусио, он превосходный учитель. Ты никогда в этом не раскаешься.